Глава третья. В дверь я вошел без стука. В кабинете, как обычно, пахнет свежесваренным кофе. За столом сидит Вадим Иннокентьевич и разговаривает с кем-то по мобилету. А точнее, орёт на кого-то. Рядом с ним стоит остывшая кружка кофе, к которой он даже не притронулся. «Чтобы через 5 минут весь город был оцеплен. Ты понимаешь, что вторжение монголов — это ЧП. За такое из тебя и с меня головы снимут. Живо, мать твою!» — рявкнул Трифонов и сбросил вызов. «Вадим Иннокентьевич, добрейшего вечерочка. И отмотайте все назад. Это я в центре Иркутска пошумел. Монголы тоже мои. Кстати, их в театре уже нет. Там больше никого нет», — пояснил я, присаживаясь напротив штабс-капитана. «Виктор, мать твою, Игоревич! Какого хрена ты там устроил? Взрывы, землетрясения! Мы думали, полномасштабное вторжение началось!» — выкрикнул Трифонов и ударил кулаком по столу, отчего кружка с кофе перевернулась и залила рядом лежащие бумаги. «Проклятие!» — выругался он и начал спасать то, что еще не успело промокнуть. «Я объявил родовую войну Огнёву, и так уж вышло, что он окопался в театре. Пришлось устроить малюсенькую зачистку», — сказал я, показав пальцами, насколько сражение было незначительным. «Нет, ну а что? Я ведь даже не соврал. Мы положили всего 1000 огнёвцев, а при нападении на аптеки убили на порядок больше». «Малюсенькую? Да мы уже объявили о эвакуации целого района. Представляешь, какая там паника началась?» Снова повысил голос Трифонов, с болью смотря на залитые документы. «Вадим Иннокентьевич, хорош орать. Все я понимаю. Поэтому и пришел к тебе. На, полюбуйся», — устало сказал я и кинул папку на стол Трифонова. «Это что за хрень?» — спросил он и тут же затих, открыв папку. «Ох, жёваный крот! Какого художника тут творится?» «Ага, именно его. Художника. Пока власти жевали сопли, Богомолов подмял под себя полгорода. Как видишь, по каплям крови здание ему передали в дар не по своей воле. Так что да, я пошумел немного. Зато мы вскрыли гнойник, и теперь обычному люду станет немного легче дышать. А заодно посадите десяток нотариусов, которые провели эти сделки, ну и пару чинуш, решивших помочь Богомолову». Я наклонился вперед и взял из пиалки овсяное печенье. «Так фо мовов звонить владельцам и проявлять им их имущество», — сказал я с набитым ртом. «Виктор Игоревич, родной, это же резко меняет дело. Мне за такой гнойник могут еще звезд на погоны накинуть». «Да сколько же тут пострадавших», — прошептал Трифонов, перелистывая дарственные, которые казались бесконечными. «Только это, я тебя очень прошу, если решишь еще что-то разрушить, то сперва оповести меня, хорошо?» «Вадим Иннокентьевич, в следующий раз так и поступлю». «Добро. Тогда я сделаю пару звонков, если ты не против. А то ведь Лунгин уже отправился на штурм театра». «Да никуда он не отправился. По моей просьбе он все еще держит бойцов на телепортационной станции», — спокойно сказал я и взял еще одну печеньку. «А? Как это? В смысле? Он ослушался приказа?» — набычился Трифонов. «Выходит, что так. Он ведь присягнул моему роду на верность. К тому же и для меня, и для тебя хорошо, что он остался в управе. Сам подумай, что было бы, если бы твои бойцы полезли штурмовать полуразрушенный театр? Там крыша может сложиться от одного чиха. А они бы, как обычно, начали огненными шарами швыряться и прочим магическим». Я сделал жест в воздухе, пытаясь изобразить это самое магическое. «И я тебя очень прошу, не ругай Федора, он отличный малый. К тому же я тебе принес папочку, тянущую на новые звезды на погонах». Я расплылся в довольной улыбке. Трифонов просверлил меня взглядом, а после вздохнул и устало оперся щекой на арку. «Хрен с тобой, ругать не буду. Но на карандаш возьму», — строго сказал Трифонов, ткнув пальцем в столешницу. И на будущее не нарушай субординацию. Я понимаю, что он служит твоему роду, но в первую очередь он истребитель. И любое неповиновение порочит репутацию нашего управления, а вместе с ним и мою. Понял, принял. Больше так не буду. Разве что в экстренных ситуациях, — добавил я шутливо, и, схватив еще пару печенюх, рванул к двери. «Ах ты, паршивец!» — хохотнул Трифонов и замахнулся опустевшей пиалой. «Все, топай! Буду разгребать кашу, которую ты заварил. С меня причитается. Ага. Куда высылать коньячок, ты знаешь!» Трифонов подмигнул мне и взял со стола мобилет. «Заметано!» «Хе-хе-хе! Вы видели, как полыхала халупа Большакова? Это только начало!» — радостно щебетал Быков, семеня следом за Огнёвым. «Скоро все друзья Дубровского познают!» Идущий впереди Огнёв замер, и Быков в него едва не врезался. «Какого хрена?» — выругался Богомолов, остановившийся рядом с Огнёвым. Площадь вокруг драматического театра была оцеплена истребителями, полицейскими, имперскими гвардейцами и машинами скорой помощи. Госслужащие сновали туда-сюда, словно пчелки. Полицейские опечатывали здания, а медики выносили на улицу черные непрозрачные пакеты и забрасывали их в грузовики. «Похоже, ваше убежище накрыли», — хмыкнул Огнёв. «Это точно был Дубровский», — прорычал Богомолов. «У меня чинуши с рук ели. Никто бы не посмел сунуть сюда свой нос». «Что говоришь, братик?» — спросил Огнёв, посмотрев в пустоту. «Не стоило связываться с этими идиотами. Да брось ты. От них тоже есть прок. Да, как пушечное мясо вполне сгодятся. Так и есть. Но не стоит оскорблять их так уж открыто», — хохотнул Илья и повернулся к Богомолову. «Ну и что? Какой у вас план?» «Отсидимся в другом месте», — зло выплюнул Богомолов и, порывшись в кармане, достал портальный камень. «Отжал у одного банкира поместье. Там безопасно». Полыхнула портальная арка. Даниил занес ногу, чтобы войти внутрь, но услышал громкий голос. «Этот ублюдок вернулся! Арестовать его!» В глубине портала появились десятки завихрений маны, начавших разрастаться. Богомолов отшатнулся назад и спешно закрыл портал. «Что происходит?» — растерянно спросил он. «Похоже, Дубровский снова обскакал нас», — раздосадованно сказал Быков и с размаху пнул пустую бутылку, валяющуюся на тротуаре. Бутылка пролетела пару метров и со звоном разлетелась, ударившись о стену. «Ладно, идите за мной, никчёмыши», — покачал головой Огнёв и открыл портал, из которого потянуло гарью. Троица переместилась в село Бур, расположившееся в 700 километрах от Иркутска. Поселение стояло на реке Анепа. Местные жители промышляли рыбалкой и собирательством, а вместе с этим выращивали скотину. Впрочем, все это они делали до того, как Огнёв привел своих головорезов. Оказавшись на другой стороне портала, Богомолов зажал нос, спасаясь от нестерпимой вони. В центре села стоял столб, покрытый гарью. А к этому столбу были примотаны три обгоревших тела. Серый дымок, исходящий от угольков. Ветер трепал из стороны в сторону и разносил по округе. Рядом с пепелищем лежали десятки трупов местных жителей. Все свалены в кучу. Огнёв меланхолично посмотрел на покойников, поджал плечами и поковылял на окраину села. Там расположился лагерь наемников, ожидавших приказа выступать на победоносную войну против Дубровского. По лагерю носились зареванные селянки. Они всхлипывали и, поджав губы, носили свежеприготовленную еду бойцам Огнёва. Те, в свою очередь, считали своим святым долгом хватать девиц за ягодицы и отпускать сальные шутки. «Какого хрена тут происходит? Твои люди вырезали деревню?» «А что не так? Да, перебили всех мужиков. Баб оставили на хозяйстве. Должен же кто-то готовить и обстирывать моих бойцов». Огнёв улыбнулся, продемонстрировав пеньки гнилых зубов, и, подволакивая ногу, пошел дальше. Богомолов и Быков переглянулись. Им явно не понравилось происходящее. Прикончить конкурента или богатея — это одно. Подобные убийства несли огромные прибыли. А вот убийства крестьян они, мягко говоря, не одобряли и не видели в них смысла. «Чё вы там замерли? Не нравятся мои методы?» — спросил Огнёв, обернулся и, заглянув в глаза подельника, добавил. «Если потребуется, мы с братиком всю империю выжжем». Богомолов и Быков ничего не ответили и просто пошли следом за мрачной фигурой, источающей безумие. Войдя в лагерь, они нервно сглотнули. Даниил и Богдан, конечно, нанимали головорезов своей гвардии, но то, что они увидели тут, заставило их переоценить многое в жизни. Лагерь был полон отмороженного отребья. Бойцы скучали, поэтому развлекались как могли. Поймали пастуха, приколотили его к амбарной двери и стали метать в него ножи. Парень верещал от боли, но, судя по лицам собравшихся, этим он доставлял им ни с чем не сравнимое удовольствие. Мимо Даниила и Богдана промчалась телега, запряженная тремя стариками. На телеге сидел улыбчивый мужик, лицо которого перечеркнул уродливый шрам. Он стегал старых кнутом, оставляя на спинах кровавые росчерки. «Бегите быстрее ветра, мои лошадки!» — голосил отморозок. И куда ни глянь, везде творилось безумие. «Ты же говорил, что всех мужиков перебили?» — спросил Быков. «Ну да, боеспособных мужиков перебили. А остались так, игрушки, которые очень скоро сломаются», — ухмыльнулся Огнёв, видя, как 20-летнего парня подтащили к наковальне и положили на нее руку. Подошел огромный амбал и с безумной улыбкой размахнулся кузнечным молотом. Истошный вой парня пронесся над деревней, но буквально через секунду его заглушил хохот бойцов Огнёва. «Твою мать, где он их набрал?» — прошептал Богомолов, думая, что говорит тихо. «Там, где набрал, таких уже нет. Цвет нации!» — довольно заявил Огнёв и двинулся прямиком к главе своей гвардии. Богомолов и Быков в ужасе смотрели на этих сумасшедших, искалеченных и озлобленных на весь свет вояк. Они не смогли найти себя на службе и, вернувшись на гражданку, влачили жалкое существование. Кто-то попал на каторгу, кому-то пришлось жить впроголодь. А тут заявился Огнёв и собрал команду мечты. Раздумья Даниила и Богдана прервал командир Огнёвской гвардии. Он подскочил к своему господину и, отдав честь, доложил. «Илья Максимович, за ваше отсутствие происшествия не было, если не считать того, что мы потеряли 21 человека в поножовщине». «Всего-то 21 боец. Я думал, погибнет намного больше. Отличная работа», — ухмыльнулся Огнёв и похлопал гвардейца по груди. «Если они сдохли, значит, и в бою были бы бесполезны». Услышав это, Быков и Богомолов переглянулись и заметили, как рядом с одной из палаток разгорается новая драка. Спустя минуту она переросла в массовое побоище с применением колюще-режущего. На происходящее с наслаждением смотрел Огнёв и облизывал губы. «Пусть дерутся. Слабаки сами себя отсеют. Останется лишь сильный костяк, который я и поведу в бой». Попрощавшись с Трифоновым, я переместился в Дубровку. О, боги! С каким же наслаждением я вдохнул местный воздух. Осмотревшись по сторонам, я остался доволен увиденным. Вдали возвышалось здание Академии. Да, еще не все достроено, но совсем скоро мы начнем собственный учебный год. Слева красовалась порядочная куча трофеев, вокруг которых вертелся Вадим, проводя инвентаризацию добытого. К нему я и направился. «Ну, что скажешь?» — спросил я, встав рядом. «Скажу, что просторы Дубровки безграничны. «Но с такими аппетитами ты сможешь ее завалить хламом в течение года», — ухмыльнулся Вадим, выводя буквы в тетрадке. «Эй, да тут куча полезного!» — возмутился я и услышал за кучей трофеев голос Тихоновича. «Охренеть! Да тут и кофемашина есть! Ого! Даже шейкер! Ну, племяш, ну, красавец!» «Тихоныч, ты чё там бубнишь?» «О, ты вернулся!» — воскликнул дядя и, оббежав гору трофеев, с широкой улыбкой пожал мне руку. «Не знаю, зачем тебе 5 барных стоек, но я забираю их себе. Ты обещал мне ночной клуб. Не разбивай старому сердце. Они ж из морёного дуба. Такого качества нынче не сыскать», — взмолился дядя, смотря мне в глаза. «А ты думаешь, для кого мы это барахло притащили? Все, что подойдет для питейного заведения, забирай и тащи на склад. Как подберем помещение для кабака, перевезем это туда». «Спасибо! Спасибо!» — выпалил Тихонович и, засунув 2 пальца в рот, свистнул. «Дикарята, подь сюды!» К нему подбежали 5 айнарцев и склонили голову. «Слово дяди свято, для нас свято!» — в унисон сказали они, не поднимая голов. «Ага, так и есть!» — ухмыльнулся Тихонович. «Значит так. Хватайте вот это и это. А после тащите вон туда. И не расходитесь. Нам еще много чего нужно отсюда унести, в смысле». Дядя подмигнул мне и улетел грабить награбленное, приобщив к этому и своих гарпий. Крылатые бестии вцепились в барные стулья и понесли их по направлению к складу, жутко вопя по дороге. «Какой дурдом», — заключил Вадим, продолжая подсчеты. «Кстати, мы проверяем переселенцев и днем, и ночью. Должен тебе сказать, среди них очень много талантливых ребят. Правда, у нас и есть проблема, но о ней я тебе уже говорил». «Вадим, я в курсе. Но ты же знаешь, что найти профессоров магии чертовски сложно. Они все на госконтрактах». «Ты хорошо общаешься с Орловым. К тому же был на аудиенции у императора. Почему бы не попросить их о помощи?» «Ага. Попросите рассказать, что у меня в параллельном измерении есть бескрайние владения, где живут 2 миллиона иномирных граждан. Ваше Величество, дайте мне профессоров. Хочу обучить 1 миллион человек магии, а потом с их помощью захвачу власть в империи». «А ты планируешь захватить империю?» — приподняв бровь, спросил Вадим, посмотрев на меня. «Нет, конечно. Но всегда найдутся доброжелатели, которые нашепчут императору о том, что Дубровский готовит переворот». «Резонно», — согласился Вадим. Следующий час я помогал рассортировывать железяки. «Скажите, что мне делать нечего?» «Конечно же, забот вагон и маленькая тележка, но, черт возьми, тут трофеи». А покопаться в них сами боги велели. 2 сотни кожаных доспехов, усиленных рунической вязью. 3 сотни рунных клинков, на части из которых виднелась кровь. 1 сотня малых артефактов защиты. А еще тут нашлись бумажники. Целая гора бумажников. Правда, рыться я в них не стал. Времени потеряю вагон, а наковыряю хорошо, если 1000 рублей. Пусть кто-то другой этим занимается. Группа зачистки оказалась настолько ретивой, что обобрала мирно спящих аристократов. Кстати, о них. Где эти ублюдки? А, вон где. 1 сотня человек валялось связанными рядом с теплицей. Им заткнули рты и завязали глаза. Ну, хорошо, что не убили. Я достал мобилет и набрал номер Трифонова. «Вадим Иннокентьевич». «Ага, это снова Дубровский». «Ну и чем порадуешь на этот раз? Взорвал чьё-то имение?» — скептически спросил Трифонов. «Почти. Но вы правы. Мне есть чем вас порадовать. У меня в плену, то есть в гостях, 1 сотня аристократов, которые посещали подпольные бои, организованные Богомоловым. Я вот думаю, что с ними делать? Среди них куча высокопоставленных чиновников, бизнесменов и прочих богатеев. Вам случаем этот сброд не нужен?» «Виктор Игоревич, ты неподражаем. Присылай их в управу. Уверен, на каторге для них место найдется», — весело заявил Трифонов. Повесив трубку, я так и поступил. открыл портал в управу и с помощью лос закинул любителей кровавых развлечений внутрь синеватой арки. Закончив с насущными проблемами, я собирался навестить Юлию, но услышал громкие вопли со стороны арены. Вместе с воплями по Дубровке расползались всплески маны. «Какого чёрта там происходит?» — нахмурился я и рванул на звуки побоища. Все сидячие места Колизея были до отказа забиты бойцами. Всем мест не хватило, поэтому в проходах толпились воины и ворчали, когда кто-то загораживал им обзор. Я с трудом протолкался в первые ряды и охренел от увиденного. Тихонович сражался против Квазара. Битва была ожесточённая. Квазар орудовал рунным молотом. Дядя молотил руками, подаренными Груфдаргом. И никто не желал уступать. Блегух размахнулся молотом и нанёс удар, от которого воздушная волна лупанула мне в лицо. Бах! Кулак Тихоновича врезался в навершие железяки и отбросил её назад. «Из-за чего драка?» — спросил я у Айнарца, стоявшего рядом. «Квазар решил забрать кусок барной стойки и сделать из него письменный стол. А Тихон Тихонович отказался его отдавать. Вот и решили, что выяснит в бою, кто прав, а кто лев». «Хе-хе-хе», — пошутил Айнарец и сам же поржал со своей шутки. Битва продолжалась всего лишь пару минут. Но этого хватило, чтобы зрители замерли в ожидании исхода боя. Квазар нанёс очередной удар, не подпуская Тихоновича на ближнюю дистанцию. Дядя отразил его кулаком, но на этот раз Квазар решил не делать новый замах, а, поддавшись инерции, крутанулся вокруг своей оси и рубанул Тихоновича молотом в бочину. Дядя, словно пушечное ядро, вылетел в трибуны, сколоченные из досок, и пробил их насквозь, лишь чудом не задев зрителей. На этом бой и завершился. Легух ликующе вскинул руки вверх и закричал. «Катастрофическая победа!» «Проклятие! А Легух чертовски силён. Настолько силён, что у меня зачесались кулаки». Войдя на арену, я улыбнулся и спросил. «Как насчёт спарринга со мной?» «Как я могу отказать своему шогну?» — спросил Легух, поклонившись на японский манер. «Тьфу, блин! Видать, переобщался с Одой. Но ничего. Сейчас я выбью из него эту дурь».